океаны, реки, горы, города. Снова улицы, подъезды, электрички, поезда. Окна, этажи, балконы, утро для надежды сонной. Полутьма и полусвет, а ее все нет и нет. За высокими березами, за ветрами и за грозами, не пройдешь ты больше мимо. Я узнаю твое имя. За высокими березами, за ветрами и за грозами, по родному бездорожью ту найду, что всех дороже. Перекрестки, тротуары, гололед и снегопад. Сольный номер на вокзале и звонки в ночь наугад. Мимолетом, мимоходом, вновь судьба твоя проходит. Обошел ты целый свет, а ее все нет и нет. За высокими березами, за ветрами и за грозами, не пройдешь ты больше мимо, я узнаю твое имя. За высокими березами, за ветрами и за грозами, по родному бездорожью ту найду, что всех дороже. Больше мира.